ど。Год праляціць хутка, зноў надыдзе час ладаваць валізу. Я скажу, кінафестываль, і не перапытвайце, які. Вядома, глыбокая, вядома, што магніфікат. Лепш папрасіце, а можна і мы з табой. З фестывальнага глыбокага перадавала Таццяна Сапач. Вы на хвалях Радыё Свабода на чарзе асноўнай тэмы дня. Працягвае нашу праграму перадача «Беларускае замежжа». Падыход вядомага ў свеце эксперта ў галіне медычных наступстваў радыяцыі прафесара Юрыя Бандажэўскага да чарнобыльскай праблемы значна адрозніваўся ад афіцыйнай палітыкі. Пасля выхаду з беларускай турмы Юрый Бандажэўскі працягвае сваю працу ў Літве. Сёння ён госць перадачы «Беларускае замежжа», якую вядзе Таццяна Поклак. Синдикат ликвидаторов аварии Чернобыльской АЭС, Центр проблем экологии и радиационной безопасности человека, представничая конференция по Чернобылю, усё гэта з ліку апошніх ініцыятываў вядомага ў свете беларускага навукоўца, вымушанага працаваць за мяжой. Юры Бандажэўскі вырашыў працаваць не ў Францыі ці Нямеччыне, куды яго запрашалі, а ў Літве, бліжэй да Беларусі. Моя позиция – не научное наблюдение. И где будет возможно, я буду помогать. Прямо, косвенно, как уже у меня будет. Треба робить, треба протягивать. Где бы я ни был, я не ведаю, как будет мой дальнейший лёс, бо все это тяжко, и я працую ради идеи, ради принципов, которые я уживаю. Ну, и не ведаю, как мы будем, но мы будем это робить. Профессор Бандажэўскі признаны у свете навукоўца у галіне медычных наступстваў радыяцыйнага выпраменьвання, аўтар 250 навуковых працаў, у тым ліку 9 манаграфіяў. На радзіме ў Беларусі працаваць не мае магчымасці. Цяпер за мяжой Бандажэўскі працягвае сваю навуковую дзейнасць, якая не змяшчаецца толькі ў стенах лабараторыяў. Но вы же прекрасно понимаете, что я не навуковец, который сидит в лаборатории. Вы же прекрасно знаете мою позицию. Она позиция совершенно открыта. Защита здоровья людей. Иначе бы я в 90-м году не приехал и не организовал в Гомеле университет. Я для себя тогда уже сделал вывод. Когда я приехал, еще не будучи ректором, в эту загрязненную зону, посмотрел, какие там огромные проблемы тогда, и вообще мне не понравился сам подход, я все это открыто в правительстве сказал. После этого был организован университет, я приехал работать туда, и я свою работу сделал. Когда меня вывели с наручниками из университета почти через 10 лет, университет выпустил больше 1000 врачей тогда. У 1999 годзе профессор Бандажэўскі, у той час ректор Гомельскага мединституту, был арештаваны. У 2001 осуджены на 8 годов позбавления воли. У тым же 2001 Бандажэўскі был признаны вязнем сумлення международной амністыяй и стал ладальником европейского пашпарту свободы под номером 25. Падчас судовага працэсу над Бандажэўскім праваабаронцы зафіксавалі 8 парушэнняў беларускага заканадаўства. Праваабаронцы і навукоўцы свету перакананыя, што Бандажэўскага асудзілі за крытыку стаўлення кіраўніцтва Беларусі да наступстваў Чарнобыля. Паводле заявы Міжнароднага сацыяльна-экалагічнага саюзу з пратэстам супраць прысуду Бандажэўскага, прычына пераследу, які абрынуўся на дактароў, вучоных-радыёлагаў, у тым, што іх даследаванні аб'ектыўна даказваюць свядомае заніжэнне дозаў радыяцыі, якія атрымліваюць зараз жыхары Беларусі і асабліва дзеці. Такія беларускія навукоўцы, якія сапраўды не адступіліся ад сваіх высноваў, ёсць. Але іх засталося няшмат, бо бальшыня пацярпелі ад рэпрэсіяў уладаў. Ну, примеров много, пожалуйста, вот я даже в книжке предисловие своей новой книги писал про институт Лазюка. Да, Лазюк выдающийся генетик-тератолог, выдающийся. Таких мало в мире. И он, в общем-то, человек, который много очень сделал для науки. Но он пытался, сохраняя свой институт, еще как-то дипломатично решать многие вопросы власти. И все-таки он сделал вывод о том, что радиация постчернобыльская вызвала уровень мутаций, приведших к порокам развития. Но никак уже нельзя было скрывать. И после этого через полгода институт закрыли. Уникальнейшее произведение науки. Уникальнейшее. И вся школа разбежалась. 30 докторов наук у него было, которые анализировали ситуацию. Они, да, они очень осторожно, они очень аккуратно делали свою работу. Они боялись делать преждевременные выводы. Но как только они эти выводы сделали, через полгода их закрыли. Юра Бендажевский провел зняволенье больше за 6 годов и там протягивал науковую працу. Шмат говорится про то, что навуковцы частяком вельми далекие от громадства, его потребов да проблемов. Але коли доследчик наближается до практичной сферы, улады и то же самое громадство, для кого он працуе, полохаются. Ну да, когда навуковец выходит за рамки научных конференций, предлагает конкретное решение проблемы. То есть, если, например, мы делаем вывод о том, что существует проблема со здоровьем людей в Чернобыльской зоне, и об этом знали и знают многие ученые, но, к сожалению, мало кто говорит. Или даже сейчас говорит против того, что говорил 10 лет назад. Это факт. То есть, вот вам, пожалуйста, позиция ученого. Выводы ученого, его мнение должно строиться на научном анализе. Он должен быть правильный. Если этот научный анализ правильный, значит, ты должен говорить то, что получил. Иначе ты профессионально непригоден. Вот для меня это брутально, как я говорю. Это для меня неприемлемо. Потому что к чему мы учились... У нас есть определенные корни, у нас есть научные корни, у нас есть принципы, которые формировались в течение жизни. И господин в 70 годов может поменять эти принципы и делать то, что ему скажут сверху люди, которые вообще не понимают ни в чем в этой науке никак. Вот мне, как представителю советской школы, ладно, не будем плохо о ней говорить, советская школа прекрасная школа научная в ряде направлений. Мне неприятно видеть, как на смену вот этим классическим нашим представлениям, серьезнейшим, прогрессивнейшим, пришло вот такое мнение. Да, только потому, что проблема у нас, например, в Чернобыле поменялась. Мы затронули самую злободневную проблему общества. Мы этими же принципами руководствовались, когда изучали другие явления. Все было нормально. Но как только мы стали эти принципы применять в проблеме, которая затрагивает многие позиции государственности и прочее, тут мы стали врагами народа. У передачи «Белорусское замежжа» про новые инициативы и працу у Литве профессора Юрия Бандажевского рассказывает Татьяна Поклад. У самой Беларуси навуковая школа по доследованию медичных наступств радиационного выпроменивания теперь фактично разбуранная. Я не вижу работ по своей проблеме, и я не вижу уже того направления, которое такое, вот знаете, активное. Ну, про свой университет гомельский, медицинский, я уже не говорю. Что как только меня арестовали, все программы там закрыли. Мои ученики кто в Америке, кто в Германии, кто в России. А те, кто застались, изменили накерунок працы, каже профессор. После вызволения Бандажевский имел планы организовать свою доследчую лабораторию в Беларуси, але працовать на родиме улады ему не дозволили. Теперь за мяжой с початку в Заходней Европе, после в Литве, Юра Бандажевский робит и будет робить тое, что махчима, каб протягивать распочатое на родиме. И те з'явились уже новые вучни у профессора. Нету пока никаких у меня вучнев, бо это не так просто, и это отражает тяжкость ситуации. Было бы вельми легко, как бы у меня тут сегодня появилась масса вучнев, появилась и бы вельми такие пристойные условия, сидел бы, давал рекомендации. Это тяжкий путь борьбы, и сегодня борьбы за идею, за здоровье людей. Это вельми тяжко. Я это со всей отказностью говорю. Вельми тяжко. Я шукаю подтримки. Не себе персонально, а этой справы, якую мы робим. Потреба заховать науковую школу, науковый подход. И он базируется на захове таких моральных ценностей, аховы здоровья, но он и мае еще такие науковый анализ, науковую базу, науковые принципы, якие я заховываю, мои вучни заховывали, и на этом існуют наши доследования. Я пишу про это, в большинстве своих статей, когда я друкую, и в моих книг есть вот этот вспомин про те базовые принципы, которые мы уживали при проведении тех или иных доследований. Это вельми важно. Говорю, метод в науці це методичний підход. Він може бути різного рівня, може бути високий, може бути низький, але він вельми важливий. Но сегодня треба заховать этот подход, потом что-то сбудовать. Но я еще раз повторяю, что это вельми тяжко. Сегодня, бо нам перешкаджают это робить. Перешкаджают нават активно. Я ведаю, что робится много, как перешкаджать нам робить нашу справу сегодня здесь. Юрий Бандажевський нагадав, у ліку іншого, про резку реакцію офіційної Білорусі на сьогоднішню красавіцьку брюссельську конференцію. Коли, як означає професор, упершиню в своїй декларації Європарламент виказав некілька конкретних позицій, і, у приватності, одну з на створення у Литві Міжнародного центру проблемів екології і радіаційної безпеки чоловіка. Найперш, поводле слова професора, для оборони того, що ще можна обороніть в умовах узмоцненого радіаційного уздіяння в регіоні, якої існує тут починаючи від 60-х годів минулого стагоддя. Гда каже професор Юрий Бандажевський. Сьогодні існує от контакт, вельми важний, вельми моцний контакт учених в Європі. Удалося організувати цей контакт. І він дає надію, що ми щось збудуємо у плані підтримки білорусів, білоруської нації, бо це вельми важливо. Самая важная вещь – это продолжение работы. Поэтому Литва выгодна с точки зрения того, что она тоже пострадала от этого воздействия, от того, что здесь, в общем-то, одинаковые условия с Беларусью в отношении климата, территории пострадавшей. И здесь можно легче осуществлять контакты и легче осуществлять помощь, которую необходимо было бы, в частности, оказывать людям. На шляху гэтай дапамогі шмат перашкодаў. Паводле беларускіх уладаў навукоўцы перабольшваюць. Нібыта дэмаграфічны крызіс ды рост хваробаў у Беларусі з радыяцыяй не звязаны. Людзей пераконваюць, што нават калі ў дзяцей ліквідатараў выяўляюцца цяжкія анкалагічныя хваробы, Чарнобыль тут нібыта ні пры чым. І перасцерагаюць звяртацца па дапамогу за мяжу. Я прыгадала адзін з выпадкаў, з якім сутыкнулася асабіста, калі бацькі з Беларусі пабаяліся звяртацца па замежную дапамогу для свайго хворага дзіцяці праз незалежныя СМІ. Я уже об этом говорил в открытом эфире. Яны плачуть, коли хоронят своих детей, но они боятся улады. Выходит, что улада страшнее до их гибель или болезни своих близких. Это ментальность. Вот это ментальность. Бо існує даже у живёл защищать своих детей до смерти. А тут... Мы боимся, чего ты боишься? Страшнее, чем того, что існує, не может быть. Не может быть. Вы задали этот вопрос, мы приблизились к тому. Я пытаюсь разбудить. Я говорю, заховывайте, охраняйте себе, своих близких. Вот что я могу сказать, что есть люди, их немного, и поэтому против них идет колоссальная репрессия, которые не боятся это говорить. Я контактирую с ликвидаторами. Я хочу, чтобы эти люди знали, что мы о них помним. Вот мы создаем этот синдикат, эта идея даже мне более импонирует, чем центр, потому что я хочу реально людям как-то помочь. Я не знаю, я ищу выходы. Вот этот синдикат, который вместе с французами мы уже пытаемся зарегистрировать, непростое дело, сразу скажу. Тут ничего просто не бывает. Но много заявлений. Это профсоюз их защиты, защита их прав на международном уровне. И ищем какие-то связи, каких-то спонсоров. Полная назва – Синдикат ликвидаторов аварии Чернобыльской АЭС. И еще одна инициатива, над якой працует теперь Юрий Бандажевский, представничая международная конференция «Науковые и гуманитарные инициативы подтримки ликвидаторов и ахвяров Чернобыльской катастрофы» этой осени в Вильне. Я надеюсь видеть и ученых из Беларуси. Я послал приглашение. Я надеюсь, что это будет еще одним маленькой песчинкой для того, чтобы консолидировать силы и пойти дальше. Все равно, как бы это тяжело ни было, мы продолжаем эту работу. И люди должны знать, знаю, что свободу слушают. И хотел бы, чтобы белорусы услышали. Это люди, для которых я работаю. Я просто хочу сказать им, что я продолжаю. И люди, которые находятся возле меня из разных стран, тоже продолжают эту помощь, поддержку. Ну, а нужно и белорусам понять, что они тоже должны стать на защиту себя, своей нации, своего здоровья. Они должны откинуть вот этот страх, который у них существует перед житейскими обстоятельствами. Профессор Юрий Бандажевський протягивает свою працу за мяжой. І більше інформації без посилок можна знайти у тексті передачі на сайті свобода.орг. А со мной, автором передачі, можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша передача, так що долучайтеся. Вы слухали передачу «Беларуская замежжа» с уделом профессора Юрия Бандажевского, який цяпер працягвае свои даследаванні па медычных наступствах радыяцыі, працуючы ў Литве. Передачу вела Татьяна Поклад.